Глава шестая. Пришла в себя я в отведенных мне покоях. Узнала узор огненных цветов, которым был расписан потолок. Да что ж такое-то? Ладно обмороки, ладно слабость. Но почему меня вырубает из жизни на несколько часов? Это странно. Мне нужен кто-то, кто сможет с этим разобраться. План «Побег» пока откладывается, как будто я могу далеко убежать, пока регулярно лишаюсь сознания. Актуальным становится план «Поговорить с Сориным». «Пришли в себя, госпожа!» — наклоняется ко мне повитуха. «Давайте я помогу вам встать. Как это вы себя так загоняли? Вам нельзя волноваться». «Что со мной происходит?» «Вы вынашиваете дракона, госпожа», — выдает повитуха. «Да это-то понятно», — отмахиваюсь я, садясь. «Почему у меня ощущение, что я общаюсь с не самой умной секретаршей? Почему я так плохо себя чувствую? И почему вы до сих пор не позвали лекаря? Да, я помню, что я человек, и в этом мире мне нужно обращаться к драконам как к высшему сословию. Но пошло бы оно все к черту». «Госпожа!» – недоуменно подняла повитуха тонкие бровки. «Вы чувствуете себя отлично». «Ты издеваешься?» «Нет. Вынашивание дракона – это не просто, а вы на таком позднем сроке можете вставать и даже гулять в саду. Это потрясающе! Огненный любит вас!» В глазах ее светился восторг. «Милая моя, неделю назад на таком позднем сроке я играла с Сорином в снежки и бегала на перегонки с его собаками. Не говоря уже о том, что происходило в спальне. Там тоже я, активно двигалась. И ты пытаешься меня убедить, что сейчас я хорошо себя чувствую? Мне нужен Сорин. Не знаю, что он такое со мной сделал, отпуская из поместья, но пускай откручивает фарш назад. Хотя кому я вру, я просто ужасно хочу его увидеть. Хорошо, что сейчас не нужно ломать голову о том, как его найти». «Поедите», — сменила тему повитуха, не дождавшись моего ответа. Мой взгляд упал на стоящий перед камином столик, и из головы исчезли все лишние мысли, кроме одной. «Еда!» Радостная волна искорок, пробежавшая по моему телу, напомнила, что голодна здесь не только я. «Чудо, госпожа, просто чудо!» — обрадованно всплеснула руками повитуха. «Такой сильный малыш! Хотите есть, госпожа? Хотя бы немного!» Этот малыш еще пару дней назад просто перенес бы меня поближе к еде. Нет, что-то тут нечисто. Мне нужна помощь. Но сначала еда. Кружка из тонкого фарфора на столике исходила дымом и пахла горячим шоколадом. Рядом стоял чайник, донышко которого светилось всполохами пламени. На тарелке манил круглыми боками сладкий нут. Внешне он был похож на фундук, а по вкусу напоминал какао. «Я бы не хотела немного», — серьезно сказала я. «Я бы хотела съесть все, что вижу, вон на том подносе». Повитуха облегченно засмеялась и принялась болтать о том, что мне нужно хорошо питаться, чтобы дать прийти в мир новому дракону. Слушая ее вполуха, я пригубила горячий шоколад и прищурилась от удовольствия. Божественно! Терпкий, насыщенный вкус, тяжелый и густой. Вкуснотища! Мне бы еще не вспоминать то, что в Бьертане горячий шоколад готовили немного по-другому, так что он получался более пряным. А еще о том, что Сорин, который, разумеется, не любит сладости, каждый раз лез целоваться, чтобы попробовать шоколад прямо с моих губ. «Как вы узнали, что я люблю сладкое?» Благодарно улыбнулась я, передавая повитухе под нос. «Уместно будет попросить добавки?» «А это не я. Это его светлость герцог де Драго посоветовал, чтобы королевский наследник рос крепким». Я поперхнулась. «Королевский, значит. Посоветовал, значит. Нам нужно поговорить. Может, он хотя бы согласится меня выслушать, но как я ему все объясню? Придется рассказать правду о том, кто я. Другого выхода нет».